На девичнике Пелагея была в темном платье. Ей заплели косу так, чтобы трудно было распустить, вплели тесьму, ленты и вкололи булавки. Подруги-невесты недолго поторговались за косу с крестным отцом жениха. Когда косу купили, подружки с песнями ее расплетали. Пока косу расплетали, Поля сидела как каменная. Ни одной слезинки не упало из ее глаз. Аннушка с тревогой следила за сестрой. Глаз с нее не спускала. Мама подошла к дочке и объявила для всех присутствующих. «Теперь, когда волосы расплели, дочка, готова ты к браку. Пройди и раздай подругам ленточки из косы». Поля раздала ленточки, села под божницей за стол и уставилась в угол. По традиции она должна была плакать и причитать, прощаясь с родными, но невеста снова сидела с каменным выражением лица и только прерывисто дышала. Утром перед свадьбой родители благословляли дочку на брак. Она встала рано, и ее нарядили в подвенечный наряд. Фату прикрепили на распущенные волосы, так было положено. Поля надела шубу и вышла на улицу. Она задыхалась в избе, ей надоела эта сутолока. Пока родители делали последние приготовления перед венчанием, она решила подышать свежим воздухом. Вдруг перед своим домом она увидела чью-то тень. «Кто тут?» — негромко спросила невеста. «Это я, Пелагея, повидать тебя пришел». Сердце начало выскакивать из груди, когда она услышала голос Николая. Он вышел из-за угла избы и подошел к Поле. «Зачем ты тут?» — спросила она грустно. «Посмотреть на тебя в последний раз, незамужнюю. Люблю я тебя, Пелагея. Понимаю все. Говорил с батькой твоим. Он прямо сказал, что не ровня мы с тобой. Потому и не отдал мне тебя. Как жить буду, не знаю». «Вот и я, Коленька, не знаю. Не знаю, как жить. Уходи, пока не увидели нас. Грех это». «Уйду, только скажу я тебе, чтоб ты берегла себя. Слышал я, что Шаховых всех раскулачивать скоро будут. Все равно мне теперь, Коля, что будет. Я уж и не живая вовсе. Сегодня я выйду замуж, а там муж и пусть решает, что и как. Прощай, не поминай лихом». «Помнишь, мы тут с тобой первый раз заговорили?» — вдруг спросил Николай. «Помню, хоть и маленькая была. Помню, Коля. Иди, не мучай меня. Красивая ты. Прощай, Пелагея», — сказал Николай и быстро побежал от Полиной избы прочь. Поля перекрестилась осторожно, чтобы никто не увидел. Бабушка ее учила, что грех — это самое страшное, что может быть. Поле казалось, что она сейчас очень согрешила. В наряде невесты говорить с бывшим возлюбленным для нее показалось самым страшным грехом, который она могла бы совершить. Отношение к религии резко изменилось сразу после революции, и антирелигиозная пропаганда достигла огромных размахов. Местную церковь грозились в скором времени закрыть. По осени без какого-либо следствия, без уголовного дела, священника просто вызывали в местный отдел НКВД и предписали ему в течение 72 часов покинуть Тульскую губернию. Бабки в деревне плакали потихоньку, закрывшись по своим избам, боясь, что кто-то увидит их слезы. Местная молодежь гонением священнослужителей не примкнула, зато в соседнем селе подростки даже решили поджечь храм. Причем все тщательно продумали и обеспечили себе алиби. В итоге храм подожгли и подперли двери. Сгорело заживо 4 человека. Уголовное дело заводить не стали, списали на несчастный случай. «Безбожники, как есть безбожники!» — постоянно говорила бабушка и молилась подолгу и громко. «Пелагея, ты где?» — прогремел голос отца. Поля вздрогнула и вернулась в действительность. «Тут я воздухом дышала. Заходи, замерзла вся, поди, бабушка зовет. В церковь она не поедет, встать не может. Иди к ней, говорить она с тобой хочет», — быстро сказала мама. Поля зашла в комнату к бабушке. Несколько икон из святого угла перенесли к ней в комнату. Перед главной иконой горела лампадка. «Бабушка, я пришла», — тихо сказала Поля. «Пелагея, дай посмотрю на тебя. Ближе подойди». «Тут я». «Вот теперь вижу». «Ты прости меня, на свадьбу я не пойду. Без меня справитесь». «Лежи, бабушка, лежи». «Ты сама-то как?» «Хорошо все. Ты выздоравливай только». «Да нет, не поднимусь я уже». «Хорошо, что свадьбу тебе не испортила, а то померла бы прям день в день». «Да что ты, поднимешься. Вон тетка Дарья тоже болела-болела, да и выздоровела. Сейчас бегает». «Так это Дарья, она молодая еще, а я по старости уже. Ты послушай меня. Судьба дается человеку при рождении. Вот ты родилась, а в книге жизни уже строчки написаны были. знать, такая твоя судьба. Мужу будь женой хорошей. Митя неплохой, шумный, задиристый, но добрый. Бить не будет, слушайся его. Доля наша женская такая, помни об этом. Благословляю тебя и его на брак ваш. Прялку тебе свою отдаю, она мне еще от бабушки досталась». Бабушкина резная и расписная прялка была предметом зависти многих в деревне. Стояла она всегда на видном месте. В доме у Шаховых она служила не только орудием, но и украшением их избы. Анна перекрестила Полю и сказала ей, что очень устала. Поля вышла из комнаты в горницу, где все уже ждали жениха. Отец накинул Поле на плечи шубу. Шуба была непременной принадлежностью венчального костюма. Мать, стараясь оградить дочь от порчи и дурного глаза, натыкала иголок в шубу и платье и повесила ей на шею мешочек с молитвой. Дмитрий отправился к невесте на большой упряжке лошадей, где главная лошадь была самой нарядной. Впереди верхом на лошади ехал дружка жениха, его брат. В первых санях ехал сам жених с крестным, державшим в руках икону. В третьих санях сидела крестная мать. Сам жених был хмурый и ни с кем не разговаривал. Не так он себе представлял свою свадьбу, как, впрочем, и его невеста. Сани подъехали почти к самому дому невесты. Тут жениха ждало первое препятствие. Подруги невесты перекрыли дорогу, чтобы жених угощал их и дарил подарки. В дорогу родные жениха взяли водку, пряники, пироги, мед. Аннушка заглянула в первые сани и крикнула: «Подарок за невесту!» Она посмотрела Дмитрию в глаза и нахмурилась. Дмитрий все понял и достал из саней бутыль водки и протянул Аннушке. Она еще строже на него посмотрела, взяла бутыль и кинула ее под сани. «Остолоп ты, Митя!» — резко сказала Аннушка и быстро пошла от саней. «А ты дура!» — бросил ей вслед жених и сплюнул. Когда Полю вывели в горницу, Дмитрий даже не посмотрел на нее. Невеста ответила тем же. Косу выкупили быстро, без всяких церемоний, и стали собираться в церковь. Обряд венчания проводился в местном храме священником Ильей, и позже молодые должны были расписаться за регистрацию брака в метрической книге. Жених и невеста перед алтарем дали согласие на брак. Когда прозвучал вопрос о согласии, у Поли все внутри застыло. Она сжалась и почему-то вспомнила Василия. «Васенька, лучше б я с тобой вместе умерла, чем под венец сейчас. Прощай, Николай, прощай», — думала она в этот момент. Николай стоял у входа в храм и нервно сжимал в руках шапку. Отец подошел к нему и обнял. Так и стояли они, обнявшись, пока не закончилось венчание, которое положило конец зародившимся чувствам двух влюбленных. Через год Николая женили на соседке Валентине, которую он не любил, а еще через год он с семьей уехал из деревни в город. Больше Поля его не видела. Колец у молодых не было, так никто и не понял, почему. Так что эту часть церемонии пропустили. Началось венчание. На голову жениха и невесты дружки надели брачные венцы, что означало наложение славы Божией. Поля на минуту почувствовала облегчение, но потом ее сердце снова сжалось. После венчания священник поздравил молодых, а Дмитрий пригласил его на свадьбу. Дмитрий вышел из церкви под руку с женой, но сразу же ее руку отпустил и побежал к саням. Отец недовольно на него посмотрел и кивнул в сторону Поли. Она стояла на пороге церкви совсем одна и жадно вдыхала морозный воздух. Слезы снова полились из глаз, но она нашла в себе силы успокоиться. Аннушка подбежала к ней и взяла ее за руку. Она подвела сестру к Дмитрию, который уже сидел в санях, и снова сказала ему: «Остолоп!» Сразу после венчания молодожены отправились в дом Шаховых, где их уже ждали родители жениха. Они встретили всех на крыльце, благословили молодых иконой и пригласили за стол. Новобрачных посадили на почетное место под иконы. Свадебные столы, накрытые белыми скатертями, были уставлены блюдами с едой. Холодец, пироги, куриная лапша, свиной окорок, компоты, каша и алкоголь. Самым последним угощением был огромный каравай. Его разрезали и дали всем гостям по кусочку. Жених и невеста, сидевшие за столом, не прикоснулись к еде ни разу за вечер. Дмитрий только выпил немного водки. «Ну что, Пелагея, выпьешь со мной за жизнь нашу будущую?» — спросил Дмитрий. «Пей один». «Брезгуешь?» Поля посмотрела на него внимательно впервые за весь сегодняшний день. Да что там за день? Она впервые в жизни на него посмотрела пристально. Дмитрий был высок и красив. Глаза блестели, волосы были аккуратно зачесаны назад, нос постоянно морщился, когда Дмитрий улыбался. «Нет, не хочу я», — ответила Поля и отвернулась к окну. В этот момент к Дмитрию подошел его друг. «Митя, ты Егора не видел?» «Я сам не понимаю, куда он делся. Вчера ездили мы к Ишутинскому, но там только ветер гуляет, нет никого. А ты не помнишь, зачем он туда пошел? Так наспор. Дурное дело, сердце чует, и баба его с утра надрывается, кричит на всех и спрашивает, куда мы его дели. Да куда он денется, придет. Даже на свадьбу не появился. Ты не думаешь, что это очень странно?» «Не думаю, Коля, не думаю. Свадьба у меня, я о молодой жене должен думать. Найдется, Егор, как пить найдется. Может, у Нюрки, у них там шуры-муры, ты не знал?» И они дружно рассмеялись. За столом постоянно звучали поздравления, пожелания счастья и богатства. Девки пели песни, играла гармошка, и плясали все, кроме молодых. Вдруг в избу зашел пропащий дружка. Лицо у него было бледное, глаза лихорадочно бегали из стороны в сторону. Его за стол усадили, водки налили. «Егор, ты где был-то? Мы всей деревней тебя искали!» — кричали наперебой мужики. «Так с Ишутинского иду», — ответил Егор. «Тебя там искали 2 дня. Ты где все это время был?» «Там и был. Где там?» «На том проклятом месте. Я никак выйти оттуда не мог. Водки еще налейте». Дмитрий налил ему стакан водки. «Так как вышел-то оттуда?» «Я сам не пойму. Там народу много было. Я не видел среди них, куда идти». Аннушка подошла к Поле. «Совсем с ума сошел, что говорит, ты слышишь?» «Слышу, только не пойму ничего». «Так никто не понимает». «Какого народа? Там нет никого. Ты напился, что ли? Приснилось?» — спросила Аннушка. «Нет, не пил я. Вот вам крест, не пил». «Что за сказки говоришь?» — спросил Дмитрий. «Мы в церкви без тебя, и тут уже дело к ночи, а ты гуляешь там». «Митька, я не гулял, я спасался». «От кого?» — рассмеялся Дмитрий. «От людей, которые там живут». Аннушка посмотрела на Поле и покрутила пальцем у виска. Егор выпил еще стакан водки, утер рот рукавом и заплакал. Что случилось с ним, он сам не понимал. Одно ясно было — спасся и рад был этому. Никто ему не поверил, да ему это и не было нужно. Только перед глазами у него стояли странно одетые люди, разжигающие костры и грозящие ему копьями. В завершении празднования к Поле подошла мама, свекровь и несколько подружек. Начался обряд повивания, когда девичий головной убор невесты меняли на замужний. Мама обняла дочку и сказала несколько напутственных слов. Свекровь обошлась легким объятием. На этом и закончилось свадебное пиршество. Молодых проводили в чулан на брачную постель, где им и подали ужин. Поле есть отказалась, а Дмитрий поел охотно. Когда свеча погасла, Дмитрий улегся на постель. Поля сидела на краешке и всхлипывала. Ей было страшно и противно. Она ненавидела своего мужа и боялась его. Любовь в те времена рассматривалась не сама по себе, а вплеталась в марксистское учение и была связана с ключевыми проблемами экономического либо политического характера. Чувства прятались и скрывались. По этой самой любви, которая не включала в себя революционную идеологию, в селе мало кто создавал семьи. Но были и те, кому повезло. Подруга Поля, Фёкла, вышла замуж 2 месяцами ранее за человека, которого любила всей душой. Свадьба была по-настоящему веселая. Жених с невестой не сводили друг с друга счастливых глаз. После свадьбы они сразу с мужем записались в колхоз, отдали туда свою лошаденку и радостно трудились, создавая свое светлое будущее. Поля ей немного завидовала, хотя чувством этим от рождения не была наделена. Братья Дмитрия тоже записались в колхоз, но у них были другие мотивы. Женаты они не были, а вот претензии от советской власти они очень боялись. Раскулачивание снова было у всех на устах. Они думали, что если быть человеком коллективного хозяйства в круглом, то уже никак не отличаться от своих односельчан-крестьян. Они даже отвели в колхоз своих овец, но на них по-прежнему смотрели косо, несмотря на их усилия. В любом случае, трудно стало выживать в одиночку. Все сложности, связанные с содержанием личного хозяйства, были специально устроены советской властью, и поэтому, находясь в этой безысходности, крестьяне, а за ними и однодворцы, шли в колхоз. «В колхоз пойдем работать», — вдруг сказал муж Поля. «Как решил, так тому и быть», — ответила она и сжалась. «Нечего тут толкаться с моими, и так полно народу в избе. В колхозе столовую открыли, можно обедать и ужинать там. Свою избёнку только через пару лет построим. Колхоз поможет». «Поможет, ага. Вот Титовым какой год уже помогают. А они сразу в колхоз вступили. И даже имущество свое, не говоря о живности, тоже сразу отдали». «Понимаешь много. Они помогут, сами поставим. Мужиков полно». Дмитрий вдруг замолчал и дотронулся до плеча жены. Поля вздрогнула и сжалась еще больше. «А что это мы разговоры разговариваем?»